33. Мой отец часто цитировал Шекспира, причем всегда перебирал цитаты, но я ни разу не видел, чтобы он читал книги. Я, кстати, выскажу мысль, что величайшим поэтом за всю историю англоязычной литературы был вовсе не Эйвенский бард, годы жизни 1564-1616, а Ланселот Эндрюс, годы жизни 1555-1626. В то время поэзия буквально носилась в воздухе, смотрите сами. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Примечание. Псалтирь, Псалом 22, конец примечания. Ланселот Эндрюс руководил работой переводчиков и знатоков Слова Божьего, которые подарили нам Библию короля Якова. Писал ли Траут стихи? Насколько я знаю, он сочинил только одно стихотворение «За день до смерти». Он все понимал, он знал, что старуха с косой уже совсем скоро придет по его душу. Кстати, для информации, в занаду между главным зданием и бывшим каретным сараем растет секвоя. А вот стихотворчество Траута. «Когда секвоя склонится головой я, вернуся за тобой я».